Глава 26. Дрожащими руками осторожно касаюсь места, где в спине Бэра торчит наконечник стрелы. Он пока еще без сознания, потерял слишком много крови. Я затворила ее шепотком, но это не выход. Слишком тяжелые повреждения. Рана от стрелы вообще паршивая, вновь появляется неугомонная Аяра. А какие раны хорошие? Не скажи, поучает меня Аяра. От кинжала рана ровная, ты и вытащить его легко смогла. А от стрелы глубокая, колотая, сильно кровоточит, тяжело заживает, часто приводит к повреждению тех или иных внутренних органов. Я киваю. Познание во врачевании у меня кот наплакал. А тут не отвертеться. Знаешь, не знаешь, а стрелу извлекать придется. У меня от страха, что не справлюсь и погублю Бэра, дрожат даже внутренности. Собраться и приступить к извлечению стрелы очень сложно. Помощь Аяры приходит кстати. В случае со стрелой ситуация осложняется еще и тем, что в тело попадает инородное тело, которое весьма сложно достать из-за его строения. А если наконечник еще и серебряный, то дело дрянь. Аяра нервно бегает возле лавки, где лежит Бэр. «Ты лучше скажи, как мне ее извлечь?» — прошу я фамильяра. «Ты знаешь? Один раз твоя мать вытаскивала стрелу из тела твоего отца», — вспоминает лисичка. «Но у него наконечник застрял в икре». «И что сделала мама?» «Она обломала древко. Кстати, тебе тоже это нужно сделать», — подсказывает Аяра. «А я ломаю стрелу так, чтобы можно было взяться за нее». Оперение и половина древка улетают прочь. А затем проткнула сквозь рану наружу. В целом безопасно, но крайне болезненно. Но здесь стрела застряла в теле. Начинаю злиться я от собственной беспомощности. Знаю, что нужно поторопиться. Вот только как спешить, если любое неосторожное движение может привести к кровопотере? Провернуть такой трюк можно лишь при условии, что у стрелы узкий наконечник. Стрелы с широкими наконечниками можно только вырезать. Пытаться проталкивать насквозь стрелы с широкими наконечниками нельзя. Это приводит лишь к осложнению раны. «Значит, буду вырезать», — решительно заявляю я. «Другого выхода нет. И уже не важно, какой наконечник у стрелы — узкий или широкий. Не забывай, что наконечник не всегда фиксируется на древке стрелы жестко. Из-за этого любая попытка просто вытянуть стрелу неизбежно заканчивается застреванием наконечника в плоти человека», — пускается в объяснение Аяра. «Я же мотаю на ус. Не сейчас. Так может в будущем пригодиться. Не забывай и то, что вместе со стрелой в рану неизбежно попадает грязь, что повышает шансы последующего заражения крови. А там и до крайне мучительной смерти недалеко. Тут и без заражения дел хватает. Тяжело вздыхаю я и, собрав всю свою решимость, беру в руки острый нож, который тщательно стерилизовала. Малейшая ошибка может стоить Бэру жизни, поэтому каждое движение должно быть выверено до мелочей. Медленно и осторожно начинаю аккуратно расширять рану вокруг наконечника, стараясь не задевать близлежащие ткани. Бэр тяжело дышит и стонет от боли. И это я еще дала ему дурманящие и обезболивающие настойки. Иначе он просто бы не перенес такой операции. Наконец-то стрела начинает поддаваться. Я крепко сжимаю обломанное древко. Чувствую, как дрожат от напряжения мои пальцы. С величайшей осторожностью вытягиваю наконечник из раны. Бэр издает протяжный болезненный крик, но я не позволяю себе отвлекаться. Как только стрела выходит, быстро прижимаю к ране чистую повязку, чтобы остановить кровотечение. Рана выглядит ужасно, но главное, что наконечник извлечен. К счастью, наконечник узкий, поэтому ткани не так сильно разорваны, но, к огромному сожалению, и он был серебряным. Бэр слишком долго находился серебром в теле. Это губительно для тела. На быстрое восстановление, как в прошлый раз, можно даже не надеяться. «Чего застыло, как истукан?» — торопит меня Аяра. «Скорее, обрабатывай рану и накладывай швы!» Дрожащими руками принимаюсь за обработку раны Бера. Тщательно промываю ее чистой водой, чтобы смыть остатки крови и загрязнений. Внимательно осмотрев рану, вижу, что мышцы разорваны. Края нужно срочно сшить, чтобы остановить кровотечение. Беру иглу и нить из чугунка, в которых их кипятило, и начинаю осторожно сводить края раны. Каждое движение дается с трудом, но продолжаю аккуратно накладывать стежки. Кончик иглы проходит сквозь плоть, соединяя разорванные волокна. Действую медленно и осторожно, стараясь не причинять Бэру лишней боли. Каждый раз, когда он вздрагивает или стонет, мое сердце замирает от страха. Наконец, последний стежок наложен. Обработав рану, накрываю ее чистой повязкой, чтобы защитить от грязи. Устало опускаюсь рядом с Бэром, оттирая пот со лба. Самое страшное осталось позади. Я справилась, я смогла. «Ликовать будешь тогда, когда женишок твой окончательно пойдет на поправку», — выливает уши от холодной воды Аяра. «Ты что, забыла, что он был нашпигован серебром, как щука икрой, на столе твоего батюшки?» «Я не забывала, а просто устала», — оправдываюсь я. «Ты просто устала, а твой оборотень может лапы протянуть», — поторапливает меня фамильяр. «Я смотрю, ты прям радеешь за его здоровье. Откуда такие перемены? Еще утром ты готова была самолично перегрызть ему горло. А сейчас, когда твоя мечта, можно сказать, исполнилась, ты помогаешь мне его спасти». «Если коротко, то был у меня один неприятный разговор. И все, забудем об этом. Не время сейчас болтать», — злится Аяра, словно я наступила ей на любимую мозоль. «Ты хоть понимаешь, что для успешного излечения Бэра тебе нужно нейтрализовать действие серебра?» Вспоминаю все, чему меня учили. Травничество я любила, поэтому нужный состав легко всплывает в памяти. Подойдя к травяному сундуку ведуни, достаю несколько редких трав и начинаю их тщательно измельчать. Корень белины, листья волчьи ягоды, добавляю пыльцу ивы. Эти растения обладают уникальными свойствами, способными противостоять ядовитому влиянию серебра. Быстро растираю ингредиенты в ступке, превращаю их в пастообразную массу. Осторожно, раскрыв повязку, обильно наношу полученную мазь на рану Бэра. «Тщательнее наноси», — поучает Аяра. «Следи за тем, чтобы снадобье проникло глубоко внутрь». Бэр тяжело дышит и постанывает от боли, но я продолжаю свою работу. Это единственный способ спасти его. Закончив обработку, вновь накладываю чистую повязку, молясь, чтобы мои усилия увенчались успехом. Теперь остается только ждать, пока целебные травы сделают свое дело и нейтрализуют серебро в ране оборотня. Сколько ждать, пока станет ясно, выживет он или нет? — спрашиваю я у Аяры. — К утру будет понятно, —